Мать не воспитывала, испытывала силу сопротивления. Подается ли грудная клетка? Нет, не подалась. А так раздалась, что потом, теперь уже ничем не накормишь, не наполнишь. Мать поила нас из вскрытой жилы лирики. Марина Цветаева. «Мать и музыка». Разумеется, и Марина, Муся, и Анастасия, Ася, могли бы найти отдых от колдовского и требовательного влияния матери, встречаясь с ровесниками. Но родители настолько держали девочек в своей власти, так и хочется сказать, под башмаком, что они очень долго и не видели никого, кроме членов семейного клана. Обычно детские игры им подменяли волны слов и гармоний, которые изливала на них мать с утра и до вечера. Перекормленные заповедями и музыкой, они, будучи еще совсем детьми, с ребяческим устройством мозга вели существование взрослых людей. С первых же лет жизни Марина получала неизъяснимое наслаждение, жонглируя русскими, французскими, немецкими словами, и ей было неинтересно все, любая деятельность, кроме чтения, заучивания наизусть стихов и погружения в грезы. Она мечтала. На самом деле, считая, что отдаляется от музыки, чтобы целиком отдаться поэзии, Марина не понимала, что музыка и поэзия с самого начала творили волшебство в ее голове. И то, что она любила в поэзии, было музыкой. Просто без помощи какого бы то ни было инструмента. Она не понимала тогда, что слова — те же ноты, а фразы — аккорды. И что писать стихи и творить мелодию — одинаково опьяняющее занятие. Пройдет немало лет, и поэт Константин Бальмонт откроет Марине эту простую истину, иронически упрекая ее в чрезмерной важности фонетических элементов в ее последних творениях. «Ты требуешь от поэзии того, что может дать одна лишь музыка», — скажет он ей. Цитируется по книге Клода Доле Марина Цветаева «Трагический пыл». Примечание автора. Между тем Марину охватила еще одна страсть, настоящая страсть. Она со свойственным ей пылом души влюбила в свою единокровную сестру Валерию, которая была старше на 10 лет и которую в доме звали Лерой. Для девочки она была едва ли не дороже матери. Во всяком случае, любовь к сестре могла бы поспорить ее сердце с той, что внушала ребенку мать. Вероятно, по совету Валерии или под влиянием этой юной наставницы, Марина увлеклась стихотворениями Пушкина, стала учить их наизусть и, запинаясь, лепетала вслух, наедине с самой собой, будто молитву. Потом принялась расспрашивать близких, а каким он был, этот чародей, этот волшебник, узнавать подробности биографии поэта, которого убил на дуэли француз. Убил зимним заснеженным утром, убил из-за женщины, жены, а мелодично исполненная неземной гармонией песнь, павшего от предательской пули героя, продолжала околдовывать толпы людей. В то время как Мари Мейн со своей стороны подталкивал детей к чтению классической литературы, находившейся дома у Цветаевых, как говорят сейчас в открытом доступе, Лера со своей раскрыла младшей сестренке тайны собственного книжного шкафа. Именно из ее рук получила Марина запрещенную книгу. Запрет был наложен матерью из-за увиденной в ней карикатурности, из опаски, что неспровергающая все, чуть ли не разрушительная литература, пагубным образом подействует на неокрепшую детскую душу. «Мертвые души Гоголя». Странное название немедленно пробудило воображение Марины, которая решила, что перед ней история о покойниках и духах, являющихся после смерти. Однако, писала Цветаева впоследствии, до «Мертвецов и душ» так никогда и не дочиталась. Ибо в последнюю секунду, когда вот-вот должны были появиться и мертвецы, и души, как нарочно слышался шаг матери. Кстати, она так никогда и не вошла, а всегда только в нужную минуту, как по заводу, проходила. И я, обмирая от совсем уже другого, живого страха, пихала огромную книгу под кровать. Марина Цветаева. Черт. Монотонность заполненных учебой и проходивших, напоминавшим монастырское заточение, дней уступала место радостным фантазиям, как только семья перебралась на лето в свой деревенский дом. в маленький городок Калужской губернии, Тарусу. Там, опьяненные свободой, дети открывали для себя мир лугов, полей, лесов, мимо которых и через которые протекала красавица Ака. Но, несмотря на то, что природа улыбалась ей в летние дни, Марина и здесь не находила для себя друзей. Нигде, даже на самом дальнем горизонте.